Кривляки. Собрались кривляки кривляться. Кто смешнее, скорчит рожу. Не надо бы мне улыбаться, попал в их компанию тоже. Был я в конкурсе зрителем, а стал среди всех победителем.